я могу понять очень Да. Алло. Слушай, наконец-то вы решились. Валентина Михайловна? Ага, три звонка уже было. И трубки бросаете. Наконец-то решили поговорить, все-таки осмелели. Привет, привет. Меня зовут Юлия Александровна, я представляю Банк Восточный, отдел взыскания. Просроченная должность. Фамилия Соболевская. Имеется задолженность по кредиту. Соболевская. Угу. Я слушаю. Ой, мы с вами разговаривали, вы так орали в прошлый раз. Так орали. Я вообще вам не звонила. Я вам звоню первый раз. Конечно, конечно, да-да. Угу. Я вам звоню первый раз, Валентина Михайловна. Давайте будем разговаривать. Давайте нормально. Будем разговаривать нормально. А мы ненормально с вами разговаривали? А в чем была ненормальность нашего разговора? Подождите. Вы смотрите, вы мне выдвинули предложение или требование, что это было. Давайте будем разговаривать это не нормально. Я вам выдвинула, для того, чтобы я понимала, что вы имеете в виду, да, вы мне объясните, что значит давайте будем разговаривать нормально. Нормально это как и что было сейчас ненормально? А в чем была моя оплошность? Что пошло не так? Давайте не будем отдаляться от темы. Так мы подождите. Вы же сами предложили. Все, давайте и давайте. Ну давайте, давайте. Вы только объясните мне, что значит нормально и в чем было ненормально. Неужели это сложно? Или вы потеряли уже нить разговора? А, все нормально все-таки было. Давайте поговорим спокойно. Так мы спокойны, вы спокойны, я спокойна, все спокойны, все хорошо. Валентина Михайловна, по какой причине вы не оплачиваете кредитный договор? Жадность. Это не ответ. Но это не вопрос. Сейчас у нас день просрочки. Сегодня-завтра. И? Сегодня-завтра надо. Что надо? 8 тысяч рублей. Вам надо 8 тысяч рублей? Кредита. Кредита. Кредита, это оплата. Вам оплата надо оплатить кредит? Оплачивайте, я не возражаю. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания СКН, ведущий эксперт Рыжкова Светлана Рафиковна, информирует о записи переговоров. Звоню по вопросу ВТБ банка. Талья Николаевна, подскажите, могу услышать по данному номеру? Слушайте. Очень приятно, Наталья Николаевна. Звонок поступает по вопросу ваших обязательств перед банком. У вас имеется два договора в работе. 76 297 рублей первый договор, 42 498 рублей второй договор. Требования кредитора погасить задолженность до 24 мая включительно. Скажите, как вам решается по поводу оплаты? Зачем? Что зачем? Мне вам это говорить. Я сейчас представляю интересы вашего кредитора, мне необходима информация. А доказательства этому какие-то имеются? Обратитесь в отделение ВТБ банка, вам подтвердят договор. Значит, подождите, пока я обращусь, и после этого будем отвечать на ваш вопрос. А сколько можно вас ждать? Сколько я посчитаю нужным, столько и будете меня ждать. Если... Я в таком случае фиксирую отказ от решения вопроса. Да фиксируйте, что хотите, как будто это имеет для кого-то значение, что вы зафиксируете. Фиксаторы хреновы. Так у вас могут возможны наступления последствий. А вы почему так настроены, Наталья Николаевна? Причина? Да, потому что мне звонят какие-то проходимцы, не удосужились позаботиться о том, не чтобы... Не нужно нас чтобы... Вы не зачем перебиваете? Вы задали вопрос, слушайте внимательно и с наслаждением ответ. Давайте вы настроитесь на диалог, мы вам перезвоним повторно. Дура. Успокойтесь. Неинтересен ответ, да? Идиотка. Да. Алло. Внимательно. Алло. Я слушаю. Валентина Михайловна. Вы, может, представитесь для начала? Плохо слышно. Ну, это ваша проблема, что вам плохо слышно. Да нет, проблема у вас какие-то связи. Вот смотрите, вы слышите все. Вы как робот и заикаетесь. Это вы как роботы заикаетесь. Вы Валентина Михайловна? А вы кто? Алексей Павлович, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Я. Еще раз вопрос. Это Валентина Михайловна? Ответила уже. Что? Ответила уже. Ну, я не слышал. Ну, ёлы-палы, ну, у вас проблемы со слухом. Это что, мои проблемы, что ли? Да это у вас проблемы со связью, а не у меня проблемы со слухом. А вы не допускаете, что это могут быть у вас проблемы со связью? Нет. Нет? Хорошо было. Ага. А сейчас плохо. У меня тоже все время хорошо было, вы позвонили, стало плохо. Так вы, Валентина Михайловна? Ответила уже. Не ответили. Ответила. Ну, еще раз повторить. Сложно для вас повторить? Нет, не сложно. Я, но смотрите, учитывайте, что я вам уже оказала услугу, практически бесценную. Просроченная задолженность у вас имеет. По какой причине оплаты не носите? Да не хочу платить. Я вас не слышу. Можете громче говорить? Да я достаточно громко говорю. А то, что вы меня не слышите, это разве мои проблемы? Вот, сейчас лучше много было. Ну все, поздравляю. Платить. Да, отсутствует желание у меня. Вот, подождите, вы же не слышали, что я не хочу платить. Вот, вот сейчас прям отлично стало слышно. Что сделали? Не знаю. Ничего не делала. Почему не хотите платить? Жадная. Ну тогда этого платили же не мы жадные. Ну а вот напала на меня жадность, и не знаю, что мне с этим теперь делать. Ну как так? Причина должна быть какая-то. Ну как-то так. Конечно, хотели платить. Как-то так. Ну, по какой причине не хотите платить? Так жадность же напала, говорю же. Да что вы говорите? То, что вы слышите. Правда, конечно, напала, жадность не было. Напала, да. Угу, да, да, так и было. Значит, смотрите, вам банк требования выдвигает. Сегодня какой срок, завтра? Куда? До конца дня. Что, куда? Да слушайте меня. Куда он его выдвигает? Хорошо отговорить. Сегодня крайний, завтра, долго сегодня. Оплатить задолженность 15500 рублей. Оплачивать сегодня и завтра. Вы закончили? Да, да. Ну так а куда выдвигает он требования-то? Сегодня или завтра будете оплачивать. Куда требования выдвигает? Сегодня или завтра будете оплачивать. У вас поломалось что-то в голове. Да нет, вы просто на вопрос не отвечаете. Не отвечаю, потому что я не понимаю, куда банк выдвигает требования. Уточняющие вопросы, знаете, такое понятие? Я не поймете никак. Не пойму, да? Нет, не знаю такого понятия. А, нет, не поймете. Не пойму. Ну ладно, ну значит, сегодня или если завтра я... Как поступать? Я могу отвечать на вопрос, если я его не пойму? Сегодня или завтра... Непонятен вы не вопрос. Вопрос. Сегодня или завтра оплата поступит? Я говорю, куда требование-то выдвигается? Что вам в этом вопросе непонятно? И мне непонятно, куда выдвигается оплата. Требование. Это был не вопрос. Правильно. Вы, вопрос это вы в рамках вам этого вопрос вопроса повторил. Мне сообщили, что банк выдвигает требования. Это был не в рамках этого вопроса. Мой вопрос... Как это было? Вы просто так это сказали? Сегодня или завтра от вас поступит оплата, еще раз спрашиваю. Куда требование выдвигает банк? Сегодня вам требования выдвигает банк. Куда? Куда мне? В устной форме. В устной форме? Ответил на ваш вопрос. Сколько надо оплатить? В устной форме. Сколько надо оплатить? 15500. Все, в устной форме я оплачиваю. 15500 полетело к вам, встречайте. Только у вас договор на руках есть. Да, вот вам письменная форма требования. Нет, договор и требования это немножко разные документы. Вы путаетесь в понятиях. Ну как вам кверху? Ну, как? Да нет, не путаю. Да путаете. Значит, если оплата не поступит в установленные сроки, долг будет продан в коллекторское агентство. Прекрасно. Давайте поскорее деньги. Уже. А кому вы там обычно продаете? ПКБ? Меня это вполне устраивает, потому что ПКБшки, они очень забавные. Я понимаю. Понимаете, как хотите. Мне все равно, как вы воспринимаете меня. Я фиксирую отказ погашения, дополнительные номера. Так вы, может, все-таки скажете, куда требование это выдвигается, а? Дополнительные номера приобретать. Обязательно. Ожидаю следующих звонков. Зачем вам было?